беспорядочный мутьевой поток», — сдавленным от волнения голосом сказал профессор Тадакора. «Беспорядочный мутьевой поток» — на существовании его настаивал Кюнен. «Если это действительно так, то мы первыми в мире увидели его воочию». «Всплываю». Анадыр уже овладел собой, и его голос прозвучал спокойно. С корабля сообщили, что на поверхности моря началось волнение. В Адацуме уже на 80 метров поднялся над бурлящими тучами мути. Внизу под ним колыхалось донное течение высокой плотности и неизвестного происхождения. Оно заполняло самую глубокую часть желоба. В Адацуме одинокий, затерянный в густой черноте бездны, лег на обратный курс, и, словно стратостат с обрубленным якорем, с каждым метром прибавляя скорость, устремился к серебристому, полному света потолку, незримо мерцавшему где-то наверху, на высоте 8000 метров. Анадыра, чтобы облегчить вес, выпустил 3 оставшиеся осветительные ракеты. Они брызнули, подобно фейерверку, и, превратившись в 3 огненных, бледно-синих цветка, повисли над Адацуме. Мощная вспышка высветила среди вечного мрака огромный, диаметром в несколько километров, шар воды, где никогда не было никакого света, кроме слабого мерцания глубоководных светящихся существ. И в это мгновение Анадыра с удивительной отчетливостью ощутил стихию, в которой находился. Всюду, сзади, спереди, слева и справа, их окружали стены совершенно неподвижной воды. На несколько километров вокруг ничто не заслоняло поле зрения. Лишь в отдалении, по левому борту, на грани светового круга чернел, растворяясь в темноте, склон морского желоба. И все. Остальное — прозрачная, холодная стена воды. А внизу все шире распространялись плотные в мелких складках тучи мути с единственным черным пятнышком, тенью в Адацуме, крохотного полого тела, стремительно несущегося к синей дуге. 3 светящихся цветка стали медленно опускаться, постепенно теряя свою яркость. Там, куда не доходил их свет, Анадыра представил себе гигантский, почти в 100 километров шириной, разлом в земной коре. Он почти непрерывно тянется на многие тысячи километров от 38 градуса южной широты до 53 градуса северной широты. По дну этой невероятной канавы на дне океана, через тропики, далеко на север, к берегам Камчатки, проникают холодные воды антарктических морей. Японский желоб. Один из глубочайших желобов в мире, пролегший на 7000-метровой глубине, под полными света и ветров просторами Тихого океана. И там, на дне этой бездны, сейчас явно что-то готовилось, что-то зарождалось. Гигантская холодная змея мрака, растянувшаяся с крайнего юга до крайнего севера, преодолев гнет чудовищного давления, чуть-чуть передернула кожей и шевельнулась. Еще немного, и она забьется в конвульсиях. Но что же там происходит? Что? глядя на исчезающие в безбрежной бездне мрака звездочки, Анадыра почувствовал все величие океана и скрывающегося под ним чудовище. Человек в сравнении с ними — песчинка, знания его ничтожны.